те скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Стоял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Раб наш прямо качает, крутая морская волна. Плотнее ты слово бросает, и пящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь берегам. Хоть и волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля, но радостно встретит героем рыбачий родимая наша земля. Радостно встретим героев рыбачий, родимая.